Это хорошо, что вы Владимира Ильича почитываете, — снисходительно одобрил директор. Пора бы вам уже и подумать. Директор, очевидно, собирался вновь, пользуясь случаем, спросить, почему Клочков все-таки не подает заявление о вступлении в ряды коммунистов, но тот перебил его. Именно вы правы, неотложно надо думать и решать. Будем мы воспроизводить старые образцы сельскохозяйственных машин или создавать и производить новые? Директор хитро улыбнулся. Что касается ваших раскладушек, приказом запустил в производство, хотя тоже не гениальная техническая новинка, но, как говорится, по одежке протягивай ножки. Ширпотреб тоже с нас требуют. То были пушечки, а нынче кроватки, мясорубки, кастрюльки и прочее. С точки зрения технолога, между производством вооружения и сельскохозяйственных машин нет принципиального различия, сказал Клочков. Производить устаревшие сельскохозяйственные машины столь же недозволительно, как и устаревшие образцы оружия. «Пожалуйста», — сказал директор, — «фантазируйте, сочиняйте, конструируйте, но пока у нас нет ни чертежей, ни наметок, а завод обязан давать машины. И даем», — заявил твердо и решительно. «Сейчас фронт — сельское хозяйство. Нужно не только свой народ накормить, но и народы тех стран, которые стали братскими нам. Так что вы, пожалуйста, на Ленина не ссылайтесь. Если хотите знать, Владимир Ильич исходил всегда из конкретных исторических обстоятельств и в экономической, и в технической политике. Позвольте, — встрепенулся Клочков, — Ленин — гениальный ученый, и как великий ученый он всегда точно видел и предугадывал завтра. Это меня и восхитило, и поразило своей глубиной и обширностью аргументации даже в свете естественных наук. Запоздали вы со своим этим открытием, уважаемый Игнатий Степанович. Конечно, я несколько односторонен в своих познаниях, с достоинством признал Клочков, но восхищен искренне. Нахмурился, спросил. У вас будет какое-либо совещание в ближайшее время? «Намечается», — вздохнул директор. «Хочу предупредить. Собираюсь очень резко осудить вас публично». «Пожалуйста», — согласился директор, добродушно улыбаясь, но глаза его по-бойцовски угрожающе сузились. Добавил не то насмешливо, не то поощрительно. «Аудитория любит слушать о всяких воздушных замках, создаваемых вне пространства и времени». Похвастал ехидно. «Сам я любитель научной фантастики». Даже те, кого когда-то обидел директор завода, генерал-майор Алексей Сидорович Глухов, не смогли бы в раздражении сказать, что он с небольшими способностями достиг многого, только благодаря сильной воле. Он действительно по праву считался руководителем большого масштаба, но достиг этого высокого положения не потому, что стремился возвыситься во всякого рода званиях. Это был человек в высшей степени самоотверженный, одержимый делом, которое ему поручали. Беспощадный прежде всего к самому себе, он, если совершал промах, докладывал о себе, как о виновнике, с лютой суровостью, но безбоязненно к следуемому за это взыскание. Ему поручали всегда самые трудные, тяжелые объекты. О нем говорили «мужичок хваткой». Это означало, к какому бы высокому лицу ни обращался бестрепетно, настойчиво и даже с грубостью, он добивался своего, получив ультиматум: «Ну, смотри, дадим, но не справишься, партбилет на стол». Он поставил завод на пустынной окраине города, расселил эвакуированных, обзавелся подсобным хозяйством, чтобы кормить сытно людей, развел карпов в отстойнике технической воды. Он в равной мере с производственными нуждами отдавал свои силы, сноровку для того, чтобы наладить сносные условия жизни людям. Затем объявил «все» и целиком отдал себя заводу. Он любил людей, восхищался теми, кто, как и он, самоотверженно и одержимо отдавал себя труду, и не то что не любил, а просто не понимал таких, которые на подобное самозабвение оказывались неспособными. И когда соглашался с несоглашающимися из его свиты, то произносил с той же угрожающей интонацией, с какой говорил ему самому нарком: «Ну, смотри тогда, не справишься, партбилет положишь». Только вот против главного конструктора Клочкова он был безоружен. Нету того партбилета, и вообще спорить с ним трудно. Как-то Клочков сказал ему задумчиво и рассеянно: «Когда вы сидите во главе президиума на собрании, у вас такое выражение лица, словно вы не слушаете ораторов, а только принимаете от них рапорт». «Ну и правильно», — отрубил Глухов. «Доложи, что плохо, без комментариев. Много рабочего времени на слова расходуем, непроизводительно. Время ораторов кончилось. Давай дело говори, коротко и ясно». Клочков бесцеремонно потянулся в кресле, вызывающе зевнул. «После вас никакого воодушевления не испытываешь. А вот наш парторг ЦК, человек увлекательный, зажигает. То есть, как это, от меня нет воодушевления?» — возмутился Глухов. «А кто вас на героя представил?» «Я». «Действительно, когда сверху сообщили, что завод может представить кого-нибудь достойного на героя, и есть положительное мнение о нем, Глухове, он заявил: «Нет уж, если так, давайте Клочкову. У него эмоции и всякое такое творческое переживание, мне его стимулировать надо на изделие D7-68. Не выдам изделие, мне же вы башку и оторвете. Категорически прошу его кандидатуру поддержать». И поддержали. После опубликования указа Клочков пришел к Глухову ошеломленный, растерянный, спросил подавленно: «За что же это, Алексей Сидорович? За что?» «А я почем знаю?» — буркнул Глухов, не отрывая глаз от бумаг. Добавил ехидно: «Значит, верят. Ждут безотлагательно D7-68. Выходит, в порядке аванса». Поднял глаза, заявил свирепо: «А не справитесь в срок. Не вам, а мне по шее. Такая вот у нас техника. Руководитель за все и за всех в ответе». Законы военного времени дали огромную и широко простирающуюся власть директору оборонного завода. Но не будь даже таких законов, само время войны повелительно на каждого за что-либо ответственного возложило высшую ответственность и право ею пользоваться, как и любому командиру на фронте, ибо вся страна стала фронтом. И как на фронте приказ директора был равен директиве военачальника, и все понимали, что иначе быть не может, ибо цех был как бы продолжением позиций, на которых шли бои. Глухов, как и другие в стране люди, сквозь розовую зарю победы над гитлеровской Германией ощущал и другое, опасное, угрожающее. Он также знал, что скраб для мартенов, поступающий сейчас на завод, это не только останки оружия, искалеченного, поврежденного в бою, но и наше не стреляное, не поврежденное в боях, но отданное в металлолом оружие уже успевших устареть систем. И оно будет устаревать дальше. В министерстве Глухов был на закрытом информационном совещании, на котором выступил в новеньком заграничном модном костюмчике человек не из их ведомства по фамилии Лебедев. В осторожных словах, как бы боясь сказать лишнее, извиняюсь за то, что в инженерном деле не осведомлен достаточно, сообщил он о новых образцах оружия, которое сейчас или находится в стадии испытания, или уже поступило на вооружение бывших союзных армий. Давая технические и боевые характеристики такого оружия, он обнаружил, вопреки своему предварительному заявлению, большие инженерные познания и весьма тонкие. Отвечал на вопросы кратко. Ряд незавершенных перспективных проектов военных конструкторов фашистской Германии сейчас в стадии завершения на Западе. Мы располагаем прогнозирующими данными, так как кое-какие материалы захватили при наступлении. Некоторые наши образцы стали также предметом для использования зарубежными конструкторами. Союзники сдерживали возможности производства наиболее интересных и перспективных своих систем во время войны, рассчитывая лишь после войны приступить к серийному производству. Как вы знаете, в связи с появлением ядерного оружия, западная пропаганда утверждает, что любое обычное оружие устарело и неэффективно. «Лично я полагаю», — сказал Лебедев. «Я лично», — повторил он, как бы подчеркивая свое право на особое мнение. «Здесь не исключен момент и дезинформации. Из вышесказанного следует, что значительные средства бюджета на Западе идут на совершенствование обычного вооружения, на усиление его мощи, подвижности, дальнобойности, на создание новых оригинальных систем. Хотя...» Он потупился, словно пряча хитринку в глазах. «Не менее, а более оригинальные системы у нас уже созданы, но в серийное производство не запущены». Улыбнулся. «Как вы сами понимаете, после полной и безоговорочной капитуляции противника ни к чему». Затем была заслушана информация о международной обстановке. Потом министр поблагодарил докладчиков, а сам сказал всего несколько слов. «Директивы по производству новой мирной продукции вами получены. План ее производства должен быть выполнен столь же неукоснительно, как и прежде по вооружению». Огляделся, сощурясь, произнес твердо. «Все». Директора долго не расходились из кабинета министра. Многие годы они работали с ним, также бывшим директором завода, таким же, как и они, опытным и маститым оружейником. Было известно, что когда он был еще директором, его обвинили в злостном срыве заказа по производству нового авиационного пулемета. И Сталин бросил пренебрежительную реплику. «Интересно, чем и где вы будете теперь оправдываться?» «Пулеметом на полигоне». «Когда?» «Хоть завтра». Сталин приехал на полигон. Пулемет, прежде чем вынести на стенд, продували пылью с песком. Затем, закутанный в соломенный мат, несколько раз сбросили с вышки и только после этого поставили на огневую позицию. Очередью его были срезаны не только мишени, но и столбы, на которых они стояли. Сталин, не прощаясь, уехал. На следующий день пришел приказ о назначении директора завода замнаркома. Он был из династии ижевских рабочих оружейников. Палатки маститого мастерового не покидали его, если и говорил только кратко о деле, и побеждал часто своей упорной молчаливостью, когда ему угрожало всякое. Молчал упорно при разносах, выждав, говорил: «Теперь конкретно по линии механики ваши предложения». И молча ждал, пока минует буря угроз, предупреждений, и снова повторял: «Так значит, конкретно что?» Он обладал той духовной выносливостью, тем самообладанием, без которых нельзя быть ни хорошим солдатом, ни полководцем, ни наркомом. «Вы что, конструктор?» — спрашивали Лебедева после совещания. «Нет». «Значит, вооруженец?» «Нет». «Военный атташе?» «Нет». «И не в нашем министерстве?» «Нет». Попросив разрешения у министра, Лебедев подошел к телефону, набрал номер и сказал заискивающе: «Оленька, я уже через 20 минут дома». И быстро, кивком попрощавшись со всеми, ушел. Пожалуй, если б Петуховы встретили Ольгу Кошелеву на улице, они не узнали бы ее. И не потому, что она пополнела, отпустила волосы и соорудила из них пышную прическу. Дело в том, что у нее были оба одинаково красивых глаза, серые, в золотистых крапинках. Но если бы Петуховы подошли к ней с левой стороны, она бы не обратила на них внимания, не заметила бы их. И не потому, что не узнала, а потому, что левый глаз был стеклянным протезом. Но когда Лебедев уезжал в длительные командировки, она носила на глазу черную повязку. Вот с такой повязкой Петуховы сразу бы узнали в этой даме Ольгу Кошелеву. «Я не только умный, я хитрый», — иногда шутя говорил о себе Глухов самым близким и доверенным. Действительно, после закрытого совещания у министра он на бюро обкома партии великодушно предложил поручить его заводу ремонт и восстановление изношенной, пришедшей в негодность сельскохозяйственной техники, а также оборудование МТС, пообещав даже снабдить МТС кое-какими станками со своего завода. Но тут же, когда его предложение с воодушевлением было принято, попросил озабоченно: «Только вы уж, пожалуйста, по своей линии зайдите наверх, чтобы это дело мне в план включили», — похвастал. «Дадите хлам, вернем машины как новенькие». У себя на заводе, на производственном совещании, он говорил притворно несчастным голосом: «Товарищи, не я прошу, земля требует, хлеб, люди, надо. Помочь надо в ремонте сельхозмашин, через силу, а надо». Министру не докладывал: «Как скажете, так и будет». Все уже давно привыкли к повелительному приказному тону Глухова и были удивлены тем, что он просит, а не приказывает. Обычно он всегда вставал, когда отдавал приказания по-генеральски, кратко, резко, рубя фразу. И сам он получал распоряжения, непререкаемые, как боевые приказы. Он превосходил здесь всех опытом, организационной хваткой, волевым характером, а его самообладание было под стать храбрости. Всем этим он подчинял себе и привык подчинять. Его считали личностью. И он считал себя личностью. Но с ходом времени на заводе выявились тоже личности, менее охотно подчинявшиеся его ультимативно звучащим приказаниям, и по ходу дела они вносили от себя в эти приказы нечто такое, против чего трудно было возражать. И для сохранения своего авторитета лучше было делать вид, будто это новое исходило частично из самого содержания его глуховского приказа, хотя это было далеко не всегда так. Подобно тому, как в армии в начальный период войны подчас многое решала самоуверенная воля имеющего за плечами опыт гражданской войны командира, и только затем в ходе сражений, обретя современный опыт войны, стали созревать командиры, смело, уверенно применявшие новые способы ведения боя, выраставшие в полководцев нового типа, в которых отчетливо обозначались черты, необходимые для командиров и армии будущего, также и в промышленности за годы войны обретали зрелость черты дерзкого новаторства, инженерного научного мышления, производственники, получившие образование, не оставляя производства, способные быть и организаторами людей, и творцами новой техники. То, что Глухов умен и хитер, в данной ситуации выразилось в том, что он заметил, ощутил, как все больше выявляют себя люди, не покорствуя сложившейся технологии, дерзко вторгаясь в установленное и храбро решаясь на то, что в условиях военного времени грозило при неудаче весьма тяжелыми последствиями. Но как на фронте героизм одного вызывал на героизм всех, так и здесь, на заводе, производственная храбрость одного увлекала других. Среди инженерно-технического состава, как и среди рабочих, выделились личности незаурядные, авторитетные, к словам и мыслям которых не только прислушивались, но даже бывало, вопреки сомнениям директора, поддерживали их начинания и самоотверженно достигали высоких результатов. И Глухов вынужден был, как бы по своей инициативе, поддерживать таких людей, повышать в должности, поощрять, иногда даже рискуя своей должностью в случае неудачи. Но он предпочитал потерять свою должность, чем потерять такими трудными рабочими годами добытый свой авторитет, который он и поддерживал этой своей дальновидностью, хотя в сущности знал, придет время, и кто-нибудь из этих новых сменит его на посту директора. Поэтому-то Глухов и перестраивал свою систему личного управления на нечто другое, пока ему еще неведомое, но необходимость которого он чутко и небезболезненно ощущал. Он шел осторожно, как бы озираясь, ища для себя новый путь и способ руководства коллективом. Конечно, это был не новый способ призвать к энтузиазму, к сознательности, чтобы помочь сельскому хозяйству отремонтировать сельскохозяйственные машины, оборудование МТС. Но новым было для Глухова то, что он просил коллектив, а не приказал ему, опираясь на решение обкома партии. Хотя мог приказать, отдать приказ и точка. Ведь никто еще сразу после войны не отучился мгновенно подчиняться приказу. И все-таки Глухов опасался из-за того, что просил, а не отдал приказ, сам привыкший повиноваться приказам. Конечно, он несколько схитрил на бюро обкома. Во-первых, он сбудет в МТС устаревшие и довольно-таки изношенные станки. Во-вторых, если ему в план включат ремонт сельхозтехники, он выиграет время на то, чтобы конструкторы поколдовали над ее модернизацией и, значит, не будет выпускать устаревшие образцы. В-третьих, пока будут вестись ремонтные работы, он переоборудует и переналадит основные цехи. В-четвертых, а это для него было сокровенным, мечтательно жадным, если списывают устаревшую боевую технику в армии, то кто-то же должен производить новую. Не случайно он спросил этого Лебедева после информационного совещания у министра, слышал ли тот о боевой системе Д-7-68. Лебедев ответил: «Знаю». И заметил, как бы между прочим, за рубежом в этом направлении тоже ищут решения. Глухов попросил жалобно: «Если по этой линии есть информация, будьте любезны, через нашу секретную часть». Приложил руку к груди: «Буду чрезвычайно признателен». Однако спустя некоторое время в секретную часть завода стала поступать техническая информация по зарубежным источникам, в сущности ничего нового не дающая, но Глухов каждый раз знакомил с этой информацией главного конструктора Клочкова, спрашивал: «Ну как?» Клочков быстро пробегал глазами, произносил небрежно: «Саморекламная ерунда». «Долларишки-то они умеют считать», — сказал как-то Глухов. «Раз тратят, значит, дело стоящее». Дразня заметил: «Всяких гениев они со всей Европы к себе закупили. Теперь где уж нам?» И, пытливо глядя в глаза Клочкову, помедлив, произнес: «Слава к вам с Д-7-68 и ногами, и руками в дверь ломится. А вот открыть ленитесь», — сказал задумчиво. «Я понимаю. Сеялка. Как говорил кто-то, сейте разумное, доброе, вечное, и спасибо вам скажет народ». «Верно, спасибо вам, Игнатий Степанович. Машина, уверен, будет замечательная», — сказал скорбно. «Я понимаю. Д-7-68 фактически устарела», — кивнул головой на информационные справки. «Разве угонишься? Нет Д-7-69 или, скажем, Д-7-70 усовершенствованных. На старых образцах пускай допризывники учатся. Только, извините, где логика?»